Короткий безликий коридор, темно-серые стены, черный зеркально-блестящий пол, лаконичные цилиндрические светильники, яркий белый свет. Лифт. Хром, зеркала и пластик. Быстрый взлет. Двери с шелестом разошлись, выпуская в очередной коридор, похожий на предыдущий. Длинный, с черной аркой впереди. За аркой оказался небольшой прямоугольный зал. Здесь царил все тот же стерильный, холодный и безэмоциональный хай-тек. Стены серые, пол черный, белой была только мебель. Пластиковые кресла и овальный стол. Тонкие хромированные светильники на фоне темных стен блестели особенно остро, а вот двое сидящих за столом мужчин-азиатов в строгих костюмах словно сливались с интерьером. Хозяева поднялись навстречу гостю, протягивая руки. «Приветствуем», — заговорил тот, что слева. «На вид ему было лет 30, не больше». «Я средний, а это младший», — кивнул он на напарника. «Старшего уже разбудили, и скоро он к нам присоединится. Как вас называть и какую из корпораций вы представляете, Винзор или Амилайт?» «Называйте меня Винсент, и давайте не будем друг друга прощупывать». Рейдер принял рукопожатие, и мужчины сели обратно за стол. «Вы отлично знаете, что пункты 3 и 4 в предоставленном вами списке Амилайт не производит». «Проверка еще никому не вредила», — отозвался младший, выглядящий ровесником Эледы. «Итак, что вы хотите и что за это готовы предоставить?» «Для начала хочу предупредить». Винсент откинулся в удобном пластиковом кресле. «Если сигнал, передающий мои жизненные показания, прервется, или я не выйду из вашего здания через час, то в течение 10 минут по высотке нанесут удар звено штурмовых вертолетов». Сколько же сил потребовалось, чтобы выбить это звено из Лэнгли? Страшно вспомнить. Наверное, отпуск у Эрединого папаши и то выпросить было бы проще. А главное, Джет, крыса тыловая, только с пятого раза понял, что блеф в черном секторе мгновенно чуют все. От Бонс, сидящих сейчас напротив Хейли, до последнего пацана на улице. Генетически распознают, мать их. «Мне нужна ваша полная поддержка информации, оборудованием, возможно, и силовая, за которую вы получите любые 4 устройства из переданного списка. На ваш выбор. Бокс с системой обхода сканирования остается вам при любом исходе переговоров». В зале повисло молчание. Винсент спокойно смотрел на младших Бонс, те же, облокотившись о стол, застыли как изваяния и будто чего-то ждали. «Звено в 5-минутной готовности действительно есть», — прервал молчание средний. «На базе Винзора в 35-м. Но вопрос весьма серьезен. Надеюсь, вы не возражаете против демонстрации, чтобы мы...» Последнее слово он нарочито выделил. «Были действительно уверены, что вы тот, за кого себя выдаете». «Разумеется, не возражаю», — пожал плечами Винс. «Какого рода демонстрацию вы хотите?» В этот миг, хотя никто не нажимал ни одной кнопки, в зал вошла девушка. Точная копия голограммы внизу, только одетая более официально и с волосами, убранными в высокий пучок. «Су Мин, принесите голограммер». Обратился к ней средний, и девушка, коротко поклонившись, вышла. Винс порылся в памяти, пытаясь сообразить, какую группировку вытеснили из белых секторов в последние годы. Очень уж здешние нравы не соответствовали привычным в зоне отчуждения. «Да, Винсент». Слева бесшумно открылась узкая дверь, и в переговорную вошел третий бонза группировки. Старший. Сухощавый, подтянутый мужчина лет 50, с тронутыми сединой висками. «Мы стараемся поддерживать цивилизацию хотя бы здесь, у себя», — сказал он. В это время вернулась Су Мин и, положив на стол голограммер, встала за спинами Бонс. «Итак, демонстрация, она же показ». Старший сел рядом с помощниками, включил устройство и развернул над ним проекцию сектора. «Удар бетонобойной повышенной мощности вот в это здание». Он указал на руины, стоящие в соседнем квартале. «После этого мы готовы выслушать, что вам нужно, а также снизить цену на свои услуги до 3 устройств из списка. Получаса вам хватит?» «С избытком». Винсент смотрелся в проекцию, после чего мягко, без резких движений, достал из куртки коммуникатор и зачитал в него координаты. 10 минут, господа». «Желайте, пока мы ждем, кофе, чаю, виски, вина», — вступил в разговор младший, «приватно пообщаться с мисс Су Мин». Не меняя тона, продолжил он. «Спасибо, но ничего не надо», — отказался Винс. «Что же до вашего любезного предложения о мисс Сумин, то, если позволят дела, вечером я с удовольствием приглашу ее в любое заведение, которое она сочтет достойным своего присутствия». Винсенту показалось, что все четверо молчаливо одобрили его ответ, хотя внешне это никак не проявилось. Рейдер продолжил. «А пока мне было бы интересно узнать, что же находится в этом здании». Он кивнул на карту сектора. «Если, конечно, вы не возражаете». «Разумеется, не возражаем», — расслабленно откинулся в своем кресле старший. «Радиотехнический разведывательный центр». «Чей?» Вот здесь Хейли не сдержался. «К сожалению, нам забыли сообщить». Старший все так же невозмутимо полулежал в кресле. «И настоятельно рекомендовали не интересоваться». «Что ж, господа...» Винсент снова взял себя в руки. «Ваше предложение крайне щедро, но я не могу его принять. Оплата за поддержку остается 4 устройства, плюс одно, которое вы можете выбрать прямо сейчас, в благодарность за информацию о чужом центре рядом с нашими территориями». Звукоизоляция в здании была отличной. Винс о выполнении удара узнал только из сообщения, пришедшего на очки. Неясно, откуда о том же узнали хозяева, никаких явных сигналов им вроде не передали. Однако через миг после того, как прогремели взрывы, старший сел ровно. «Итак, демонстрация проведена», — спокойно резюмировал он. «Интересующее нас оборудование из вашего списка мы назовем к обеду. Что вы хотите узнать?» «Для начала, кому принадлежал инфоконтакт 002851X и откуда с него был произведен последний вызов?»